И мне сейчас вдруг захотелось вспомнить все интересное из своей жизни, из рассказов матери и отца, родственников и знакомых. Ну, а главным образом вспомнить свои личные впечатления и переживания. Вспомнить, как я намазал волосы рыбьим жиром и пошел в оперный театр на утренник, например. Это ведь целая самостоятельная новелла. Солдат бросает мне тетрадку, а в школе мы пишем на газетах, на каких-то бухгалтерских книгах, кто на чем, в зависимости от того, где работают родители. Почему-то навсегда врезалась память, как меня бы гоняли с детского утренника. На гастролях в Перми я встретил того дядьку, который выгонял меня. Он мало постарел, только потолстел и полысел, но такой же розовый. Вспомнил того милиционера, который подумал, что я показываю, как у него вырезать окно. А я хвастался, что у моей бабушки ставни бронированные. Милиционер-графоман, курносый, противный, Димушка Алфимов. Мой дедушка был чуть-чуть не царь. Вижу, как сейчас Сахиздулу, стоящего у входа в школу и собирающего у всех завтраки. Клёши, золотые коронки из консервной банки, кольца с бритвами. Сознаюсь, испытывал сладость, когда отбирал что-нибудь у слабых, и унижение, когда меня били старшие. Я весь трясся, когда отстал от ребят на Ягашихе. Они надо мной смеялись, а я был счастлив, что они дождались меня. Они тогда даже не издевались надо мной, они мной брезговали. Лет в 13 я сознательно искал толкучки, чтобы иметь возможность прижаться к женщинам. Особенно остро испытывал это желание весной. Женщины надевали тонкие крепдышиновые платья, и рука, нечаянно положенная между ягодиц, как будто прикасалась к голому телу. Удивляюсь до сих пор, как это море, моя добровольная нянька, не успела начать мое половое образование. У нее уже были парни, она вся горела от желания, и это, естественно, передавалось мне. Шла очень острая и несерьезная игра между нами. Подростком я бредил одной девчонкой, старше меня года на 4-5. Она была некрасива, совершенно белой, льняной головой, как у куклы, с белыми бровями и ресницами, с крупной фигурой. Но все в ней было аппетитно. Толстые ноги, открытые выше колен, большой зад, обтянутый каким-то детским шелковым платьем. Когда я прочел Фолкнера, я понял, что эта девушка была похожа на Юлу. Но Юла еще была и красива. Потом я вырос, учился в университете, а девушка эта кончала университет. Она стала для меня низкорослой толстушкой с безобразной внешностью. Смешливая учительница из деревни, рыжая и с обветренным грубоватым лицом, с большими натруженными руками, но очень молодая. Мы ее смешили тем, что, подперев коленками маленькие для нас парты, бегали по классу, будто на педальных машинах. Она смеялась все три урока, которые успела провести, потом исчезла. Чумаков, темная личность. Славился своей суровостью на посту директора школы. Во время войны был председателем райисполкома. Волгина, преподавательница литературы, очень красивая женщина. Жена смазливого и подтянутого лейтенанта НКВД. Дочери двойняшки, красивенькие девочки. Парни в школе смотрели на Волгину откровенно похотливо. Помню, как я смутился, увидев ее на пляже в купальном костюме. Платье она была привлекательней и желанней. Эстафета, устроенная ребятами во дворе, настоящая, с нагрудными плакатами. Я тоже заставил маму написать. Она написала углем и на плохой бумаге. Но я был счастлив. Ребята меня обсмеяли, когда я вышел на улицу. Рыдал. Хочется вспоминать и вспоминать. Прямо по порядку. И потянуло вдруг в Пермь на родину, непременно съездить. И так дошкольное детство. Двор 22-го дома по улице Маркса.